Глава 33. Таня. «Я все равно не уверена, что это хорошая идея», — причитаю полпути. Я взволнована, напугана и до сих пор не могу поверить, что сижу с Майком в его машине, и он везет меня в свое поместье Марина. Оказывается, он давно там не был и как бы соскучился, а одну меня оставить он не может. «Там есть выход к морю». «Подумаешь, я что, море не видела?» Сама, честно говоря, уже все живописно представила. В воздухе запахло романтикой, и я не вовремя подумала о широкой соломенной шляпе и белом сарафане. «У нас свои виноградники, и мы делаем свое вино. Этим занимаются все итальянцы. Мы выращиваем картошку, вы — виноград. Бабуля приготовит свои фирменные равиоли. Играем в гляделки. Равиоли я люблю, но еще больше люблю выигрывать. А если сдамся и перестану вредничать, то проиграю. Непозволительно в присутствии моего упрямого гонщика». «Или ты просто боишься познакомиться с сеньором и сеньорой Марина?» Шустро переводит взгляд с дороги на меня и обратно. «Так несколько раз, в отличие от меня, которая уставилась на вечно ускользающее асфальтовое покрытие. Немного ведет от смены высот и довольно резких поворотов. Я ничего и никого не боюсь. Огрызаюсь. Майк довольно смеется. Чего это он? Когда Майк напомнил про своих родителей, захотелось попросить резко остановить машину и начать судорожно вдыхать воздух и также его выдыхать. Паника душит. Отец Майка в свое время тоже был в числе пилотов Формулы-1. Теперь известный бизнесмен. Богатый и знаменитый. Мать Майка вообще из какого-то известного итальянского рода, ведущего чуть ли не от самого Ромула. И есть еще загадочная бабуля Эмилия. Спустя полчаса мы поворачиваем на узкую дорогу, которая приводит нас к высоким кованым воротам. Накопленное волнение жжет изнутри. У меня слов нет описать все, что вижу. Красиво, дорого, колоритно. И я вновь не вписываюсь сюда в своих джинсовых шортах с вывернутыми карманами и белой футболке с Микки Маусом. На мне, правда, дорогая помада. Итальянская. И купила я ее без скидки. Как представила себе заголовки газет, так передернула. Девушка Майка Марина экономит на помаде. Или девушка-пилоты Формулы-1 покупает косметику по скидкам. Добро пожаловать домой. Майк выдыхает и с любовью смотрит на настоящее поместье. И да, перед парадным входом есть фонтан. Там все как и полагается. Древнеримские мифы, волчицы и пара обнаженных дев. «Микеланджело, мой любимый внук!» Дверь главного входа открывается. Мы одновременно с Майком переводим туда взгляды. Я замираю. Мой гонщик расплывается в улыбке и почти бежит в раскрытые объятия женщины неопределенного возраста. Нет, она точно не мама Майка. Но женщину на огромных шпильках с прической и в дизайнерском платье точно нельзя назвать бабулей. Только потом до меня долетает, как эта женщина назвала Майка. «Микеланджело?» — говорю одними губами. Только ради этого стоило приехать. «Похудел!» Отстраняется, чтобы оглядеть Майка, и снова крепко обнимает. Дважды поглядывает на меня. А я в сторонке остановилась, наблюдаю. «Бабуль, это Таня моя. Короче, моя и все такое». Запрокидывает руку и почесывает затылок. Будто бы стесняется. Но это же не про Майка Марина. Кажется, сотни тысяч глаз смотрят на меня и пронзают насквозь. Это не больно, но не терпится укрыться. И все эти сотни тысяч — бабуля Эмилия. Я боюсь вдохнуть, боюсь сдвинуться с места. В принципе, боюсь сильнее прежнего. «Красивая твоя Таня». Характерный прищур Марина точно достался ему от бабушки. Вдоль позвоночника пробегают искры. «И откуда прибыла твоя красавица?» Как понимаю, отвечать должна я, а не Майк, которого она спрашивает. Да и заглядывает своими янтарными глазами в мою душу. Последний раз я чувствовала такое копошение внутри на экзамене. И принимала его похожая бабуля, которую ну никак нельзя назвать таковой. Может, они родственницы? Из Сибири. Голос застревает в горле. Из меня выплевываются какие-то хрипы, а не слова. Это далеко. А я даже забыла, где это. Перевожу взгляд на Майка. Он будто ничего не замечает. Стоит довольный и улыбается во все 32 зуба. Руки убрал в карманы свободных брюк. На футболке эмблема известного бренда. Мне, кстати, вспоминается мой дурацкий Микки Маус. Легкий ветерок приносит мне аромат духов бабули Эмилии. Как и положено, они сладкие, мускусные, но довольно вкусные. А родители дома? Мой гонщик отходит от своей бабули и подходит ко мне. Одну руку кладет на талию. Должно как-то расслабить. Майк рядом, и вроде как угрозы от бабули я не чувствую, но продолжаю изображать каменную статую. Дома? Где же им быть? Пока Майк забирает наши вещи из машины, мы с бабулей продолжаем рассматривать друг друга. Слышен только плеск фонтана, который прочесывает нервы. А шум воды должен успокаивать. Футбол или гонки? Неожиданно спрашивает. Скрещивает руки под грудью. В глаза бросаются ее кольца. Одно крупнее другого. Еще и камни размером с римскую старинную монету. Понимаю, что ответ должен быть быстрым. Что-то вроде квиза по-итальянски. «Ни то, ни другое», — говорю. «Римские каникулы или Касабланка?» «Римские каникулы. Второе я не смотрела». Кладу руку на сердце. Судья бы соврала, а перед бабулей Эмилией не могу. Есть в ней что-то такое, что язык сам говорит чистейшую правду. Как бы ни противился мозг. «Софи Лорен или Моника Белуччи?» «Софи Лорен, классика», — прищуриваюсь. Солнце, как назло, светит ровно на мое лицо. А общаться, нацепив солнечные очки на нос, непорядочно. «Шардоне или Пино Гриджо?» «Предпочитаю Апероль Шприц». «Хм...» Облизываю сухие губы и чувствую на кончике языка соль. Майк говорил, что рядом пристань. Наверняка и яхта пришвартована. Хотелось бы прокатиться. «Три самые главные вещи в жизни женщины». По тону понимаю, это главный вопрос, решающий, после которого бабуля Эмилия сделает свои выводы относительно меня. Жутковато. Взгляд старой итальянки иссушает. Помада, нижнее белье и чувство собственного достоинства. Бабуля снова хмыкает. На этот раз это звучит как точка в нашем коротком и странном диалоге. Сложно понять, какие выводы сделала итальянка. Но уходит она довольно быстро. Учитывая высоту ее каблуков, это вызывает восхищение. «Ужин в 9, Микеланджело. Ваши задницы должны быть за столом именно в это время». Майк раздраженно вздыхает. У меня губы чешутся от улыбки. «Молчи», — быстро говорит. «Микеланджело». Не удерживаюсь и повторяю. Это же чувство, что мне вручили не козырь, а целый Джокер. Спасибо тебе, бабуля Эмилия. Марина быстрым шагом идет к дому. Мне приходится плестись следом. В голове то и дело повторяются имя моего Майка, который, получается, и вовсе не Майк. «А можно спросить?» — кричу в спину. «Нет». После общения с бабулей Эмилией стало спокойнее. Первое испытание пройдено. Даже шаги стали уверенней. Захотелось только сделать их элегантнее, несмотря на надетые кеды. «Почему?» «Не спрашивай, не отвечу». Как мысли читает, вновь смешно. Кто бы мог подумать. Дом Микеланджело Марина будто списан с итальянских полотен. В груди приятно шкварчит, когда поднимаюсь по ступеням, прохожу внутрь и делаю вдох. Пахнет солнцем, морем и вкусной едой. Уют с первого глотка, хоть и пол здесь каменный, а мебели и всякой всячины не так много. Большой дом. Осматриваю огромный зал, широкую лестницу, ведущую наверх. Из панорамных окон видны гектары виноградников. Красиво, и дух захватывает. Хочется обойти каждый уголок. Здесь водятся привидения. Да ты что, и много их? Разворачиваюсь к Майку. На его лице привычное самодовольство. Он еще и единственный внук бабули Эмилии, имеющий работу, как выяснилось. Любимчик, короче. Я не считал. Но они страшные. Со сном могут быть проблемы. Говорит со всей серьезностью. Не то чтобы верю, но дом и правда большой. Могу пригласить к себе? Ну уж нет, истерично усмехаюсь. Обидно вообще-то. Я помочь хочу. Сомнительно, Микеланджело. Наклоняюсь, чтобы прошептать в губы, и тут же уворачиваюсь. Марина ворчит и ругается. Что-то на итальянском. Я не прислушиваюсь и продолжаю рассматривать дом. Что ж, я бы предпочла приготовиться к ужину. Судя по устроенному мне опросу, вечер будет сложным. Нужно подготовиться. Тон официальный, взгляд уверенный. Но из-за всей этой итальянской атмосферы, напитанной романтикой до неба, рискую снова потеряться. У меня есть идея получше. Странно, что Мэг не улыбается. Нахмуренным он подходит ближе и заключает обе мои ладони в свои руки. Смотрит на это сплетение, что шелохнуться боюсь. Все кажется зыбким, почти несуществующим. Жду очередную пошлую шутку, язвительный комментарий, даже внезапный поцелуй. Сделай Майк нечто такое, я бы сказала, что это в его стиле. А он поднимает на меня свой взгляд, в котором и тяжесть, и темнота, и что-то такое, что делает мое сердце мягким и легким, как мягкая игрушка. Прогуляемся. Это не опасно. Пытаюсь шутя заигрывать. Наши шутки — наша защита. Со мной — нет.